И все же, как так оказалось, что ты снимаешься для журналов? Князь, жить же как-то надо. С моей внешностью на обычную работу сложно устроиться. Во-первых, приходилось постоянно маскировать уши. Во-вторых, мужчины постоянно домогаются. Я много где и кем работала, часто воровала и даже в тюрьме недолго несколько раз сидела. Это был самый сложный период жизни, там маскировать уши было невозможно, а природная красота по жизни чаще доставляла проблемы, чем помогала. В совсем тяжелые времена даже приходилось торговать своим телом. В последнее время стало проще жить. Люди перестали верить в волшебство и прочее сверхъестественное. Я стала активно эксплуатировать свой образ. Заявила, что увлекаюсь книжным творчеством про эльфов и что сделала себе пластическую операцию на ушах, после чего стала сниматься в качестве модели для журналов и рекламы. Модели зарабатывают приличные деньги, не меньше, чем реально заработать воровством, но при этом никто не норовит посадить тебя в тюрьму. Хочешь что-нибудь спрятать? Положи на видное место. Главное, чтобы тобой не заинтересовались масоны. Хотя, если даже я сомневался в том, что ты эльфийка и можешь оказаться действительно человеческой девушкой, то и они могут подумать так же. Причем тут масоны? Ты уже второй раз о них говоришь. Это же всего лишь сообщество для богатеев и аристократии. Произнесла Аннаэль. Анна, масоны прямо заявляют, что их общество создано для того, чтобы править миром, все слышали об этом, но в силу человеческой психологии, большинство людей считает, что это невинное сообщество, сборище скучающих богатых глупцов. Именно на такой эффект и рассчитано. Как ты говоришь, хочешь что-то спрятать? Положи на видное место. На самом деле именно масоны постоянно устраивают геноцид волшебникам и нечеловеческим расам, и они на самом деле являются теневыми правителями этой планеты. Периодически масоны устраивают войны, в которые втягивают сильнейших магов, часто вербуют среди магов-ренегатов, чтобы они устраивали гражданские войны, заказные убийства и всячески способствовали уничтожению сильных волшебников. Сами масоны пользуются услугами целителей и алхимиков для продления жизни, среди них есть и маги, а вот насчет представителей иных рас пока не уверен. Удивительно, сколько живу в этом мире и ни о чем таком не подозревала, произнесла Аннаэль. Вообще удивлен, как эльфы допустили геноцид против нашей расы. Разве нельзя было уничтожить церковных лидеров или еще лучше, взять их под контроль? Была маленькой, чтобы понимать, но потом Кархель объяснил, что постепенно эльфы стали вырождаться, они стали пацифистами. Раньше мы жили, не скрываясь в соседстве с людьми, часто воевали, но людей на планете появлялось все больше и больше. В какой-то момент предки решили жить, скрываясь в небольших резервациях, как это делают сейчас волшебники. В итоге такой скрытный образ жизни вошел в привычку и вместо войны эльфы стали выбирать бегство. Когда я родилась, мы уже жили скрытно, хотя, как и говорила ранее, соседствующие люди знали о нас. Так что тех, кто предлагал именно такой вариант, подчинить людских правителей и контролировать человечество, считали сумасшедшими. Идиотизм. Надо же, до чего дошли. Великая цивилизация, где каждый сотый маг бежит в другой мир от людей. Вообще-то, на момент бегства через порталы наша раса насчитывала по всей планете не больше сотни тысяч, произнесла Аннаэль. Плохая тенденция, сказала Беллатриса. Если посмотреть с этой стороны, то выходит, что маги сейчас находятся в таком же положении. Мы живем в резервациях, скрываемся от маглов, хотя могли бы запросто ими править. Все упирается в то, что большинству магов нет нужды править народами. Маг растет в силе и живет полной жизнью именно тогда, когда познает новое. Маг, который вместо развития выбирает власть, перестает расти в магической мощи и знаниях, поскольку власть отбирает все его время. Посмотри на Министерство магии, там же работают не маги, а маглы с палочками, для которых волшебная палочка – как автомобиль и множество бытовых приборов для магла. Министр думает об одном, как удержать свою власть, а не о том, как сделать жизнь волшебников лучше или как сделать магов сильнее и умнее. Наоборот, министерству выгодна политика почившего Дамблдора, а, следовательно, и масонов, чтобы маги были тупыми и слабыми, потому что иначе такие слабосильные волшебники, а главное, неэффективные управленцы, которые находятся у руля власти, не смогут править. Но, если все маги будут сильными, разве не начнется анархия? Спросила Беллатриса. Кто тебе такую глупость внушил? Белла, я весь отпуск, а это 70 лет, прожил в ином мире в стране под названием Шумер. Там были очень могучие волшебники и ими правили обычные люди. По закону маг не мог причинить вред простому человеку или чужому рабу, если они не напали и не оскорбили мага, иначе за это были серьезные наказания. За исполнением закона следили сами же маги, каждый из которых должен был месяц в году работать на государство или заплатить солидную сумму откупных. Эта система работала очень долгое время. Или же взять нашу, эльфийскую цивилизацию, у нас вообще каждый сотый был магом и ничего, жили же как-то, и не было никакой анархии. Это как с оружием, стала говорить Аннаэль. В Швейцарии огнестрельное оружие положено иметь каждому мужчине-гражданину, а также разрешено применять его для самообороны. Как итог, в Швейцарии самое высокое количество смертей от огнестрельного оружия, но при этом самый низкий показатель преступлений. Все потому, что большинство убийств происходит во время самообороны. Никто не выбегает с пистолетом на улицу, чтобы пострелять в прохожих ради веселья. В остальном же мире правители во все горло кричат о том, что оружие опасно, обычным людям его нельзя давать в руки, ибо они тупые и тут же устроят массовую бойню. Но ведь глупость же, что полицейский, которому дали в руки пистолет, тут же бежит убивать всех направо и налево. А он ведь такой же человек, как и остальные. Преступникам плевать на закон, они уже преступники и при любых законах раздобудут оружие. Только вот если в Швейцарии или, например, в Техасе, вора, забравшегося в дом, попросту грохнут хозяева дома, оставшись в живых и с имуществом, то вот остальные люди, которые оружия не имеют, рискуют своей жизнью, здоровьем и имуществом. «Вас поняла», — сказала Беллатриса. «Получается, что нормальный маг, даже если станет в разы сильнее, как использовал магию для своих нужд, так и продолжит ее использовать так же, а не пойдет завоевывать мир или приносить в жертву всех подряд, как и добропорядочный магл, которому дай ты оружие или нет, он каким был, таким и останется, верно? А преступники были всегда и у всех, и для их устранения всегда имелись различные механизмы, которые реализовывали сами же разумные», — произнесла эльфийка. «Анна, скажи, как ты собираешься дальше жить? Разве дом не предоставит мне работу?» — спросила Аннаэль. «Если надо, дом предоставит тебе работу, деньги, поддержку, но скажи откровенно, тебе это действительно надо? Ты же говорила, что работаешь моделью и неплохо зарабатываешь, у тебя большой, красивый и уютный дом. Ну, вообще-то, мне по документам сейчас 20 лет и я так смогу прожить еще лет 30-35. Можно во всеуслышание хвалиться, что занимаюсь спортом и часто делаю пластические операции, чтобы оставаться внешне молодой и красивой. Мне нынешняя жизнь нравится и если можно, эти 30 лет я бы хотела пожить для себя, а потом надо будет устроить мою смерть и тогда буду готова отработать дому», — произнесла Аннаэль. «Понимаю, к хорошей жизни привыкаешь быстро. В принципе, в ближайшее время мне твои услуги не нужны, но ты же не ради работы решила стать членом дома. Ты же понимаешь, что живя для себя, а не для дома, ты никогда не станешь кем-то большим, чем служанкой. Что надо сделать, чтобы стать одной из аристократок?» — спросила эльфийка. «Для этого надо быть или магом, или быть выдающейся личностью. Отличный ученый, великий воин, гениальный экономист. Этот список можно продолжать долго, но одно могу сказать точно: не делая для дома ничего свыше рядовых требований, стать ровней нельзя. Эх, Аннаэль печально вздохнула. Волшебницей мне не стать, значит, остается добиться выдающихся успехов в чем-то. Ну почему? Волшебником может стать практически любой неодаренный, и ты в том числе, только тебе понадобится около 100, а может быть и 200 лет, чтобы пробудить дар и еще долго и упорно его развивать. Конечно, рост магических сил у одаренного мага и у магла будет серьезно разница, даже с использованием особых методик, но все реально. Дракусик, так ты что, не шутил, когда говорил, что из могла можешь сделать мага? Спросила Беллатриса. Нет, я говорил правду. Господин, а вы могли бы обучить меня? С надеждой спросила Аннаэль. Могу, если твое желание будет велико, но какой мне смысл обучать неодаренного, когда вокруг полно урожденных волшебников? Бери любого, трать всего 100 лет и получай в итоге сильного архимага. Ты же сил архимага, дай боги, достигнешь лет через 1000, а до этого придется лет 200-300 тебя обучать. Господин, молю, возьмите меня в личные ученицы. Я отплачу вам как угодно. Аннаэль упала на колени и стала часто и низко кланяться. Хитрая бестия, у людей научилась манипуляциям. Усмехаюсь в ответ на эту театральщину. Сразу видно, что ты была оторвана от общества сородичей в детстве, иначе понимала бы, что на такие примитивные трюки не ведутся даже 200-летние юноши. Простите, господин, извинилась эльфийка, поняв, что разжалобить меня не выйдет. Она поднялась с колен, отряхнула испачканное платье и присела в кресло. Аннаэль, я подумаю над твоей просьбой, вначале присмотрюсь к тебе. Можешь считать, что ближайшее столетие будет для тебя испытательным сроком, господин. У эльфийки заблестели глаза. Могу ли я надеяться, что если покажу себя с лучшей стороны, то вы через 100 лет возьмете меня в ученицы? Именно так. А теперь, расскажи подробнее, чем ты увлекаешься, что тебя привлекает и выходит лучше всего. Увлекаюсь ландшафтным дизайном. В памяти еще хранятся пейзажи места, в котором мы с родителями жили. Кархиль тоже облагораживал лес вокруг нашего жилища и научил меня уходу за растениями. До смены документов я работала ландшафтным дизайнером в США, но уже несколько лет прошло с того момента. В начале века я работала рабочим на фабриках. Современного образования не имею, но в последнее время у меня появилось много свободного времени. Обычно модели тратят кучу времени на занятия спортом, салоны красоты, занятия хореографией. Мне все это не надо, поскольку пластика после жизни в лесу и от природы отличная, внешность в поддержании красоты и улучшении не нуждается. Меня увлекло такое занятие, как программирование. Я уже год беру частные уроки и обучаюсь программированию. Это перспективно. Компьютерные технологии у маглов развиваются невероятными темпами. При помощи компьютеров уже осуществляется денежный оборот. Информация становится самым ценным ресурсом и товаром. Вскоре деньги будут храниться и использоваться при помощи компьютера. Обычные люди могут отойти от бумажной валюты. В будущем мир будет сильно зависеть от техники, и грамотный программист может как похитить информацию и деньги, так и защитить их от хакера. ХМ. Интересно. Этому учат? Конечно. У людей есть множество высших учебных заведений, где обучают программированию, сказала Аннаэль. Ты говоришь такие вещи, что становится страшно, произнесла Беллатриса. Маглы развиваются слишком быстро, мы, волшебники, за ними не успеваем приспособиться. Сейчас легко подделать бумажные деньги, а что будет дальше? Как мы сможем подделать то, что не видим и не ощущаем? Те же кредитные карты, я даже не знаю, что это такое. Анна, а ты бы хотела обучиться работе с этой техникой на профессиональном уровне? Стать ответственной в доме за это направление развития? Защита информации и денег? Конечно, я с радостью, произнесла эльфийка. Но на это понадобится время. Ты куда-то спешишь, или 100 лет будет мало, чтобы стать лучшим специалистом в этой области? Аннаэль задумалась. Если поступить в высшее учебное заведение, да, работа моделью не помешает учебе. Потом пойти ненадолго работать в крупную компанию для получения опыта и постоянно развиваться в области взлома и защиты. Люди живут мало, интерес утрачивают быстро, так что полагаю, что мне хватит лет 30-40, чтобы стать одной из лучших специалистов в области IT. Что же, вот и определились. Тебе что-то для этого надо? Нет, деньги у меня есть. Разве что какая-нибудь магическая защита на дом не помешала бы. Наложу на твой дом высшую защиту Фиделиус и сделаю тебя хранителем, так что никто кроме тебя, меня и того, кому ты сообщишь свой адрес, не сумеет найти твой дом. Только в таком случае нам надо будет задержаться на несколько дней, пока я выпытаю у духов в жезле, как проводить этот ритуал. Как же коммунальные службы? Спросила Аннаэль. Мне постоянно приходит счета за воду, электричество, канализацию, налог и вообще корреспонденция. Можно сделать так, чтобы корреспонденцию не носили на дом, а откладывали для тебя. Думаю, да. Аннаэль задумалась. На почте написать заявление, арендовать ячейку для писем и периодически ее проверять. Ну вот, видишь, все решаемо. А воду и электричество я тебе организую при помощи магии в любых количествах, и отходы будут уничтожаться сразу. Нет услуг, нет счетов. Сходишь в соответствующие службы, пояснишь, что используешь альтернативные источники энергии и в их услугах не нуждаешься. Как же хорошо быть магом, завистливо сказала эльфийка. Конечно, волшебницей быть очень хорошо. Беллатриса широко улыбнулась и кинула на девушку надменный взгляд, в котором можно было прочесть что-то вроде «Хоть ты почти бессмертная, зато я волшебница». Вообще, обычной эльфийке даже в современном обществе жить тяжело, Аннаэль печально вздохнула. «Хоть я намеренно демонстрирую свои уши и большинству людей на них плевать, но находится немало бурно реагирующих, особенно дети сразу начинают тыкать пальцами». «Расскажи, нам интересно. Когда я только переехала в Торонто и решила притворяться сделавшей операцию моделью, вначале снимала жилье в дешевом районе. Дети эмигрантов очень раздражали, а еще негры, ненавижу их чуть меньше, чем служителей церкви. Один раз шла по улице, на противоположной стороне взрослый чернокожий мужчина ведет за руку такого же чумазого мальчика лет 10». Ребенок замечает меня и начинает тыкать пальцами и кричать. «Папа, папа, смотри, эльфийка, давай ее поймаем». Тут негр поднимает на меня глаза и начинает громко визжать. «А, не может быть, хей, что с тобой случилось, подруга, да твои уши, прямо как радар Иноса, ха-ха-ха, да ладно, ну подумаешь, один неадекватный негр, да это я только один случай описала». На самом деле такое со мной случается постоянно, но это лучше, чем попытки сжечь на костре. Например, другой случай, на улице играла толпа мексиканских детишек, тут они заметили меня, и разбежались в разные стороны с громкими криками. «А, чупакабра! Я что, такая страшная? В каком месте я чупакабра? Люди, ну почему вы так неадекватно реагируете?» «Мне нравятся канадские дети, они спокойно меня разглядывают, могут спросить у мамы. Мам, это тетя эльфийка. Мама обычно смотрит на меня и спокойно отвечает. Да, сын или дочь, это тетя эльфийка. Не тыкай в тетю пальчиком, это неприлично. Ну ведь прелесть же. Родители показывают детям пример спокойного отношения к окружающим, учат не тыкать пальцами, а не как черномазые». Визжат как свиньи, которых режут. Кстати, да, мне в Канаде тоже нравится. Почти никто не демонстрирует, что обратил внимание на мой эпатажный вид. В итоге мы задержались в Торонто на неделю. Аннаэль возила нас на своем автомобиле на экскурсии по всему городу и пригороду. У нее оказался замечательный небольшой автомобиль под названием Jeep Wrangler красного цвета. Одно в этой машине мне не понравилось. Заднее сиденье, на котором я ездил из-за моего малого роста. А вот для водителя и одного пассажира, машина хороша, я даже захотел взять себе такой же. Все это время по вечерам неспешно зачаровывал ее жилище на полную автономность. Перед отъездом наложил на двор эльфийки заклинание Фиделиус. Самой девушке вручил браслет-определитель ядов и серьги с ментальной защитой, которые зачаровал по имеющемуся образцу. Судя по информации, хранящейся в моем браслете знаний, эльфийка говорит правду. На определенном этапе развития технологий компьютеры начинают играть огромную роль в жизни людей. Сейчас у маглов эти технологии только начинают развиваться, и если на заре зарождения компьютеров заполучить грамотного специалиста, который будет постепенно развиваться с усложнением и развитием технологий, то это позволит через несколько столетий заполучить незаменимого специалиста высочайшего уровня. Возможно, в этой области, как и во многих других, будут появляться гениальные самородки, но, как показывает практика, очень опытный специалист будет эффективнее гения. Но иметь незаменимого специалиста не самое лучшее решение, специалистов должно быть несколько и они должны быть взаимозаменяемы в случае утери одного из них. К тому же разумным необходим отпуск, они же будут не рабами, а членами дома. Возможно, следует найти несколько таких гениев среди маглов и завербовать их, предложив здоровье и долгую жизнь, естественно, не обделив денежной оплатой. Сделать целый отдел защиты информации дома, руководить которым поставить Аннаэль. Глава 2. 7 с небольшим часов полета на самолете и мы в Париже. Дальше мы посетили несколько пятизвездочных отелей в центре города и были удивлены. В отличие от Нового Света, тут номер люкс оказался с одной спальней, даже люкс, рассчитанный на семейное проживание. Спальня с одной большой кроватью, а два спальных места для детей в гостиной, при этом цена за такой номер превышала цену номера в Фениксе более чем в два раза. Долбаные лягушатники, все у них через одно место. Нам предлагали люкс с двумя односпальными кроватями, расположенными в одном номере, но это же бред. В таком случае, какой это люкс, если он отличается от обычного номера лишь наличием гостиной? Мы с Белой привыкли спать в отдельных комнатах на больших кроватях, я так больше 1000 лет сплю и лишь в Хогвартсе пришлось приспосабливаться к имеющимся условиям, и то, в этом году планирую этот момент исправить. В одном отеле Беллатрисе и вовсе предложили принести для меня детскую кровать. Это же надо, номер за $2000 в сутки и мне отдельную детскую кровать. Ночей не спал, только об этом и мечтал. Ну, ничего, я тоже шутить умею, так что надеюсь, могу слуге понравится моя шутка. Теперь для него оргазм, это больно. В итоге мы остановились в 5-звездочном отеле, немного удаленном от центра, арендовав 2 рядом находящихся люкса, которые вместе взятые по цене обошлись в 2 раза дешевле, чем один такой же номер в центре. Но у этого отеля был один огромный плюс – спа-центр. То есть тут есть большой бассейн, сауна, хаммам, услуги массажа и оздоровительные процедуры. Мы не могли удержаться и попробовали все услуги. В этот день мы, расслабленные после турецкой бани, плавания и массажа, никуда не пошли, растекаясь словно желе, расположились в ресторане. Рядом какая-то компания справляла юбилей женщины, которая свою некрасивость компенсировала деликатесами, но нам это не мешало наслаждаться французской кухней. «Пупсик, что ты думаешь по поводу той эльфийки?» – спросила Беллатриса. «Она не похожа на эльфийку, хотя генетически и духовно ею является, но по поведению больше напоминает полукровку, вынужденную выживать в жестоком человеческом обществе. Мне она показалась обычной маглой», — произнесла Беллатриса. «Ты действительно будешь ее учить магии? Почему бы и нет? Но зачем? Ведь ты же сам говорил, что вокруг множество магов, на которых придется потратить меньше времени и получить лучший результат. На самом деле учить ее мне не составит труда, есть методики, благодаря которым обучение можно переложить, например, на артефакт. В данном случае обещание учить магии является наградой, чтобы стимулировать Аннаэль принести нашему роду наибольшую пользу. «Но разве эти магловские штуки нам чем-то могут быть полезны?» – удивилась Беллатриса. «Естественно, с повсеместным внедрением в магловское общество технологии от людей станет сложнее скрываться, возникнут трудности со средствами оплаты и прочие неудобства. В таком случае специалист по компьютерам будет весьма полезен. К тому же, имея подобного специалиста, можно придумать новые техномагические артефакты. Вот думаю, а правильно вообще скрываться от маглов?» С задумчивым видом спросила Беллатриса. «Не закончим ли мы так же, как и эльфы?» «Белла, я примерно подсчитал, что в этом мире волшебников рождается 1 на 1500 человек, и это при том, что большинство магов рождается от одаренных родителей, по большей части полукровки, и всего около 5% маглорожденные маги. Раньше маглорожденных было больше, поскольку маги не стеснялись брать силой человеческих девиц, и по сути это были те же полукровки, только безродные, то есть те, кого назвали грязнокровки. Сейчас на Земле проживает около 5,5 миллиардов человек, следовательно, волшебников в мире от 300 тысяч до 500 000. Причем я беру во внимание и высокую смертность среди магов в результате интриг масонов и большую продолжительность жизни оставшихся в живых. О чем мне должны сказать эти цифры? Спросила Беллатриса. Они наглядно показывают, что напрямую маги не смогут править людьми в силу своей малочисленности, а для тайного правления придется устроить войну на уничтожение с тайным обществом или, скорее всего, обществами, которые уже держат в руках ниточки управления планетой. Также существует ряд трудностей по интеграции волшебников в современное общество. Как быть? Беллатриса опечалилась. Надо думать. Пока я вижу несколько вариантов. Первый. Это переселение волшебников в иной мир, как это проделали эльфы. Но в этом случае есть много минусов. Во-первых, маги привыкли жить так, как сейчас, и без серьезной причины, вроде очередной волны инквизиции, добровольно на переселение не согласятся. Во-вторых, маги слишком зависимы от маглов. Волшебники используют ткани, еду и прочие вещи, которые производят маглы. Сами же маги производят лишь товары для внутреннего пользования. Магические растения и животные, зелья, амулеты, артефакты и так далее. То есть, волшебники почти не выращивают растений или животных не для добычи ингредиентов или жертвоприношений, а для еды. Знаешь, я и не думала, что мы настолько зависим от маглов. Когда темный лорд призывал уничтожить всех маглов, все наши с радостью были согласны с ним. И никто не задумался, а как мы победим такую огромную массу людей и что будем после этого есть? Беллатриса откинулась на спинку стула и пригубила вина. А какие еще варианты? Следующий вариант подразумевает захват власти. Надо потихоньку подготовить силу, выявить всех тайных правителей и затем одним махом уничтожить их и занять освободившееся место, поскольку если этого не сделать, их место займут другие сообщества. А лучше внедрить в сообщество масонов своих людей и поставить их на ключевые места или же обработать имеющихся лидеров. Это будет сделать сложнее, чем уничтожить, но вполне осуществимо. Другой вариант – это постепенная интеграция магов в человеческое общество. Для этого следует воспитывать людей с мыслью, что магия и маги – это хорошо. Необходимо популяризировать волшебство. Например, писать много интересных книг про магию, комиксы, фильмы, мультфильмы, средства массовой информации. Делать развлекательные шоу с участием одаренных, например, назвать шоу экстрасенсов. Надо с детства внушать маглам любовь к магии и волшебникам, чтобы они сами мечтали стать магами, а волшебники были чем-то вроде эстрадных звезд и привычными членами общества. «Думаешь, интеграция магов в магловское общество осуществима?» – спросила Беллатриса. «Конечно, магловские правители используют научный подход к управлению сознанием подданных, который можно позаимствовать. Недавно я прочитал в одном специализированном журнале статью о технологии внедрения в социум неприемлемых идей. Суть сводится к тому, что путем воздействия через средства массовой информации то, что было неприемлемым, можно сделать популярным и даже нормой, причем в достаточно сжатые сроки. Если же на вас действие есть целое столетие, когда с мыслями о нормальности магов родится и вырастет несколько поколений маглов, то интеграция осуществится достаточно просто. «Как же тайные сообщества маглов?» – вопросила Беллатриса. «Разве они не будут сопротивляться подобному?» «Будут, обязательно. Именно поэтому необходимо осуществлять одновременно захват власти у масонов и подготовку почвы для интеграции магов в сообщество маглов. Ведь помимо изменения мировоззрения маглов, аналогичную работу необходимо проделывать и с волшебниками. Но эта работа потребует усилия множества разумных. Вдвоем мы такое не осилим, нужна организация. Свое тайное сообщество?» — спросила Беллатриса. «Верно, только в нашем случае не одно сообщество, а множество, находящихся под контролем нашего рода и не подозревающих об этом. Это необходимо, чтобы на нас не смогли выйти. Одно общество можно уничтожить, а когда их много и они не связаны друг с другом, то справиться с ними будет сложнее». «Как все это сложно!» — Беллатриса покачала в руке бокал с вином. «Сложно, не спорю. Но тебе придется смириться с этим». «Почему?» — недоумевающе протянула Беллатриса. «Как же иначе? Глава службы безопасности рода должна вникнуть во все нюансы». «Глава службы безопасности рода?» Беллатриса очень удивилась. «С каких это пор?» «С тех самых, как покинула один курорт с отвратительным обслуживанием». «Ха-ха-ха-ха-ха!» — громко рассмеялась волшебница. «Маленький наглый пупсик, ты заранее планировал повесить на хрупкие женские плечи тетушки огромный груз ответственности. Не скажу, что я задумывал все настолько масштабно, но у тебя уже имеется некий опыт. Я тебе подготовил помощника-консультанта. Протягиваю тете серебряный браслет, украшенный шариками обсидиана». «Что это?» — спросила Беллатриса. «Это браслет с заключенными духами, которые до недавнего времени были высокопоставленными и опытными сотрудниками различных магловских спецслужб, КГБ, ЦРУ, Моссад, МИ-6. Одни из лучших специалистов своего дела, они помогут тебе лучше ориентироваться в подобной деятельности. Признаюсь, в Хогвартсе я не только учился, но иногда покидал его стены. Как артефакт работает?» Беллатриса стала крутить браслет в руках и с интересом рассматривать. «Примерно так же, как и распределяющая шляпа, только вслух не умеет говорить. Надеваешь на руку, капаешь капельку своей крови для привязки артефакта, и после этого сможешь мысленно общаться с духами. Они не могут тебе не ответить или соврать». Беллатриса тут же проткнула вилкой безымянный палец на левой руке, надела браслет на эту же руку и обмазала его кровью. После этого девушка прикрыла глаза и, видимо, стала общаться с духами. На лицо тети выползла довольная улыбка, словно она услышала хорошую шутку, и улыбка становилась все шире и шире. «Ох, Дракусик!» — радостно произнесла Беллатриса, вернувшись в реальность. «Это просто чудесный подарок. Духи маглов такие забавные собеседники, а сколько у них знаний! Действительно, у них есть чему поучиться. Можешь положиться на тетушку, я займусь обеспечением безопасности рода и возьму на себя организацию тайных сообществ. Скажи, я могу привлекать посторонних магов?» «Конечно, но вербуй неявно, чтобы на наш род никто не думал. Не беспокойся, я все сделаю в лучшем виде. Только понадобятся деньги. Тетя, я передам тебе средства, ранее принадлежащие Дамблдору», — радостно воскликнула Беллатриса. «С такими деньгами можно и мир завоевывать. Ахахахаха. Ну, а пока не спеши. Перенимай опыт маглов, учись. Этим летом мы просто отдыхаем и путешествуем». «Хорошо, пупсик», — согласилась волшебница. «А что за дух, который безэмоционально себя ведет?» «Это бывший Пивс. Я скопировал ему память Дамблдора, так что тебе будет доступно все известное этому магу, в том числе и о масонах. Ты же не думала, что я лично буду заниматься подобным, когда в мире осталось еще так много неисследованного? Дракусик, каждый раз я думаю, все, с этого момента больше ничему не буду удивляться. Но ты постоянно находишь, чем меня удивить. Я проснулся ближе к часу дня, поскольку до поздней ночи изучал данные с браслета знаний, надел легкие льняные брюки белого цвета, сандалии и легкую светлую рубашку с короткими рукавами и кружевами, поскольку мама именно таких рубашек по магической моде набрала мне в косом переулке. При помощи телекинеза быстро сделал прическу Аданга и спустился вниз, чтобы позавтракать, хотя если судить по времени, то пообедать. «Мадмуазель», — окликнула меня на французском языке служанка за стойкой регистрации. Местный язык я учил естественным путем, как и Беллатриса в детстве, а не при помощи специального заклинания, как это вышло с японским. 89, тихо говорю себе под нос и уже громче добавляю, в чем дело, мадам, вы же мадмуазель Малфой, спросила служанка, с фамилией угадали, а вот с остальным не очень, месье Малфой, так будет вернее, вгоняю девушку в ступор, отчего получаю удовольствие. Именно ради такого эффекта я и затеял эти игры с прической под девочку. Прошу прощения, месье. Тетя просила передать вам записку. Принимаю записку в запечатанном конверте из рук прислуги. Кивком головы благодарю девушку и направляюсь в ресторан. Присев за столик, жестом руки подзываю слугу официанта и делаю заказ. После этого распечатываю письмо. Пупсик, я знала, что ты тоже захочешь, в итоге мы оба никуда не попадем, поэтому прости. Я убежала в рейв по казино, сегодня меня не жди, вернусь лишь под утро следующего дня. Надеюсь, ты найдешь, чем себя развлечь. П.С. Вход в аналог Косого переулка находится неподалеку от метро Палас Рояль, на улице Риволи, прямо напротив Макдональдса между магазином одежды и магазином Сваровски. Твоя любящая тетя Белла. Семя Милларна врагу в печень. Вот же Беллатриса. Начиталась книжек Хмелевская и смылась в казино. А писательница еще так интересно описала французские игровые дома и даже где они находятся, что мне самому захотелось там надолго зависнуть. После приема пищи я выдвинулся в город и стал прогуливаться по улицам, с интересом смотря по сторонам. Вдруг меня окликнул мужчина европейской внешности, он был слегка полноват с залысиной на голове, одет в синие джинсы и черную рубашку поло. «Здравствуй, девочка», — произнес мужчина на французском языке, улыбнувшись фальшивой улыбкой. Присматриваюсь к маглу при помощи духовного зрения, его аура трепещет в предвкушении. Даже не читая мыслей, можно было понять, что он решил меня изнасиловать. Мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы не рассмеяться. «Здравствуйте, дяденька», и тихо себе под нос добавляю, 87. «Ты что, одна гуляешь?» — спросил мужчина. «Где твои родители?» «Первые родители даже не знаю где, возможно они давно уже умерли, а вторые сейчас в Англии. Стоит ли давать маглу шанс?» «Ладно, попробую. Наверняка сидят сейчас в нашем родовом манре». Манри. Мужчина слегка испугался. Они что, богаты? Не бедны. Тогда почему они отпускают тебя гулять одну по чужому городу? Спросил мужчина. Вообще-то не одну. Меня отправилась сопровождать тетушка. Она серийный убийца и раньше была ближайшей помощницей главаря банды, несколько лет держащей в страхе часть населения Англии. Недавно ей устроили побег из тюрьмы, после чего приставили сопровождать меня. Мужчина на этих словах слегка побледнел и отступил на шаг назад. Но сегодня тетя зависла в казино и вернется в гостиницу лишь под утро. Читать мысли могла я не стал, так ведь не интересно, просто отслеживал реакцию по ауре. Вначале он мне поверил, но под конец решил, что я его запугиваю и вру. «Девочка, мне недавно подарили щеночка, хочешь? Я тебе его покажу», — произнес мужчина. «Щеночка, вы уверены? Просто обычно подобное может плохо закончиться. Не бойся, тут недалеко. Ничего плохого не случится, это же всего лишь щеночек. Вообще-то, плохо закончится не для меня. Не хочу пачкать кровью свой белоснежный костюм. Совсем уж насильники пошли бесстрашные, им прямым текстом говоришь, что я из богатой семьи, связанной с преступным миром. Неужели похоть настолько сильно застилает глаза? Ну что же, таким людям нет смысла жить. Молочева, боюсь архидемонов, богов, звезду архимагов. Направляюсь в сопровождении Могла в подворотню. Он слушает мою речь с полным скепсисом и уверился в том, что я выдумщица. Заходим в обшарпанную подъездную дверь и затем в маленькую квартиру, судя по всему, арендованную мужчиной на короткий срок. Он радостно с предвкушением запирает входную дверь и сильно возбуждается. Достаю из кармана слегка доработанный и уменьшенный жезл, увеличиваю его до нормального размера. Лунная призма, дай мне силу. Меня окутывает подсвеченный голубым цветом дым, и в этот момент из приделанного к низу жезла пространственного кармана на голову телепортируется лунная диадема. «Что за хрень?» — выкрикнул Магл, выпучив глаза и замерев на месте, как был с вытянутыми в мою сторону руками. «Сейлор Терра, воин без матроски, и я несу возмездие во имя Луны. Твою мать!» — вырвалась у Магла. «Девочка, что это за фокусы? Ты... жалкий похотливый самец. Природа дала тебе лучшее, что могла, интеллект, но ты отринул ее дар. Ну ладно бы поддался своим инстинктам, так живут многие, но ты поддался неправильным, извращенным инстинктам. Смертный, что ты скажешь в свое оправдание? Заткнись, шалава!» — воскликнул Магл. Он замахнулся для удара правой рукой. «Я тебе сейчас наваляю, Круция!» Посылаю из жезла заклинание боли, как из волшебной палочки. Вот тебе раз. Наваляет он, понимаешь, а кто убирать будет? Мужчина не успел меня ударить и упал на землю, корчась от мук и громко крича. Прекрати. Я убью тебя, если не прекратишь. Выкрикнул Магл между криками боли. Силенция, Круция. Смотрю на молча извивающегося от боли Магла. Не люблю громких криков пациентов. Неправильный ответ. И что мне с тобой делать? Хм. Есть идея, но тебе она не понравится. Снимаю действие заклинаний. Эй, да ты знаешь, кого посмела тронуть. С угрожающими нотками возмутился Магл. Ня-ха-ха-ха. Ты еще смеешь возмущаться и угрожать. Силенция, Круция. Через час я покинул квартиру. Магл остался лежать на полу, живой и почти здоровый. Все его тело, в том числе и голова, было испещрено шрамами, образующими одно слово «насильник», повторяющееся множество раз на разных языках этого мира. На душе мужчины появилась магическая печать. Теперь каждый раз, когда он захочет взять кого-то силой или нанести намеренный вред живому существу, если только не в качестве самообороны, то испытает муки, сравнимые с воздействием Круция. В первый раз боль будет длиться секунду, и если Магл не отступится, то каждый последующий раз боль будет продолжаться на 10 секунд дольше. В общем, теперь он не сумеет причинить вреда даже бабочке. Оборачиваюсь к Маглу, который провожал меня взглядом, наполненным ужаса. Воин без матроски, и я несу возмездие во имя Луны. Зло будет побеждено, поставлено на колени и жестоко наказано. Ня-ха-ха-ха-ха. Принимаю пафосную позу, уперев левую руку в бок, а правой рукой удерживая жезл, подняв его вверх. Полюбовавшись напуганным видом Магла, который, выпучив глаза, стал ползти задом наперед, пока не уперся в стену, покидаю пределы жилища. На лестничной площадке отзываю диадему, уменьшаю жезл и убираю его в карман. Ну вот, программа минимум на сегодня выполнена, настроение приподнятое. Чем бы еще заняться? Я все же добрался до входа в местный магический торговый квартал. Для Магла вход виделся, как обычная запертая дверь из стальных прутьев, расположенная между двух фешенебельных магазинов, для магов же запора не существовало. Прохожу в дверь и оказываюсь в просторном подъезде квартирного дома. На стене висит табличка со стрелочкой-указателем, на ней написано «Гостиница Маджестик». Рецепшн на втором этаже. Другая табличка и стрелочка указывает на дверь с противоположной стороны и гласит «Торговая площадь». Прохожу мимо лестничной площадки дальше и выхожу через заднюю дверь. Тут же оказываюсь в огромном расширенном пространстве.